Сударыня, вас что-то мучит. Доверьтесь мне. Может быть, вам станет легче? Сестра Агата, выслушайте меня. Подойдите ко мне ближе. Еще ближе. Никто не должен нас слышать. Я вам открою все, но вы должны хранить мою тайну. Вы ее видели? Кого, сударыня? Ни у кого нет такой кротости, как у нее, не правда ли? Какая у нее походка, сколько достоинства, какое благородство, какая скромность. Пойдите к ней, скажите... Нет, ничего не говорите, не ходите. Вы не сумеете приблизиться к ней. Ангелы небесные охраняют ее, стоят, как стражи вокруг. Я видела их, вы их увидите. Вы испугаетесь их так же, как испугалась я. Останьтесь. Если вы пойдете, что вы ей скажете? Придумайте что-нибудь такое, от чего бы ей не пришлось краснеть. Сударыня, не обратиться ли вам за помощью к духовнику? А, да-да, конечно. А нет, нет, я знаю, что он мне скажет. Я уже столько раз это слышала. О чем я буду говорить с ним? Если бы я могла перейти в небытие или родиться вновь, не зовите духовника. Лучше почитайте мне о страстях Господа нашего Иисуса Христа. Мне становится легче дышать. Нужна только одна капля его крови, чтобы очистить меня от грехов. Видите, как она бьет ключом из его бока? Наклоните его святую рану над моей головой. Его кровь течет на меня и уходит, не оставляя следа. Я погибла. Уберите от меня распятие. Дайте мне его. Ей снова принесли распятие, она сжала его обеими руками и покрыла поцелуями. «Это ее глаза, ее рот», — бормотала она. «Когда же я снова увижу ее? Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. Хорошенько опишите мое состояние. Скажите ей, что я умираю». Настоятельницы пускали кровь, делали ей ванны, но болезнь, казалось, лишь усиливалась от всех этих средств. Не смею описать вам все ее непристойные поступки, повторить бесстыдные слова, вырывавшиеся у нее в бреду. Она поминутно подносила руку ко лбу, словно стараясь отогнать какие-то назойливые мысли, какие-то видения. Как знать, какие это были видения? Она зарывалась головой в постель, закрывала лицо простынями. «Это искуситель!» — кричала она. «Это он! Какой странный облик он принял! Принесите святой воды! Окропите меня!» «Довольно, довольно!» «Его больше нет!» Вскоре ее стали держать в заперти, но ее темница недостаточно охранялась, и ей удалось вырваться оттуда. Она разодрала свои одежды и бегала по коридорам совсем нагая. Только концы разорванной веревки болтались на ее руках. «Я ваша настоятельница!» — кричала она. «Вы все мне принесли обет послушания. Повинуйтесь же мне! Вы заперли меня, подлые! Вот награда за мои милости! Вы оскорбляете меня, потому что я слишком добра. Впредь я не буду такой доброй. Пожар! Убивают, грабят, на помощь! Ко мне сестра Тереза! Ко мне сестра Сюзанна!» Но тут ее схватили и снова водворили в ее темницу. «Вы правы», — говорила она. «Увы, вы правы. Я сошла с ума, я это чувствую». Порой казалось, что ее преследуют картины различных мук. Она видела женщин с веревкой на шее, с руками, связанными за спиной, видела других с факелом в руке. Она была среди тех, которые совершали обряд публичного покаяния. Ей представлялось, что ее ведут на казнь. Она говорила палачу: «Я заслужила свою участь, я ее заслужила, я ее заслужила. Ах, если бы эти муки были последними! Но вечно, вечно гореть в огне. Все, что я здесь пишу, все это правда». А то, что я могла бы сказать еще...